Анастасия. Да, раньше у меня тоже часто бывала такая закольцовка мыслей по кругу, переживания по этому поводу, такая незаметная, точнее привычная для меня концентрация внимания на каких-то пустых мелочах жизни, обидах, разочарованиях, агрессии или удовлетворении чувства значимости, которые на тот момент времени мне казались очень важными. Но потом поняла, что главное — знать себя, свою природу, чтобы вовремя понять, что именно с тобой происходит и как этот процесс предотвратить или отрегулировать. Как вы когда-то советовали, на практике хорошо помогает выйти из этой мелочности бытия, глобальный взгляд со стороны своего наблюдателя от духовного начала, реальное понимание скоротечности жизни и приоритетности тех или иных вопросов для тебя истинного, то есть твоего духовного начала. Ригден. Проще говоря, расширенное состояние сознания. Правильно. А суженное состояние сознания как раз и характерно для работы животного начала, так сказать, материализации твоего сознания. Например, почему возникает депрессия? Из-за активной работы правой сущности. В таких случаях человек старается уединиться, убежать от общества, как говорится, скулит в одиночку. И если такое однотипное воздействие продолжается довольно длительно, то это и до суицида может довести, чем, кстати, и пользуются кондуки. И никакие антидепрессанты здесь не помогут. Как может помочь химия, воздействующая на процессы грубой материи трехмерного мира, если речь идет о подобном воздействии, происходящем на уровне тонких энергий? А вот остановить в себе эти явления любому человеку вполне под силу. И не так уж это сложно сделать, если, конечно, знать как. Но вернемся к самой технике медитации. Итак, медитирующий делает вдох. При выдохе энергия поступает из центра головы, древних структур мозга, через точку над правым ухом в шар-центр его правой сущности. Начинается вращение этого шара-центра правой сущности против часовой стрелки. Обращаю внимание, что движение центров правой и левой сущностей происходит именно против часовой стрелки. Это просто физика. Представление человека, что их вращение осуществляется по часовой стрелке, это уже игра воображения. Вначале раскрутка шара против часовой стрелки происходит на уровне представления. Но в последующем медитирующий начинает чувствовать и вращение этого центра, и явное ощущение шара правой сущности – как плотного и горячего. Таким образом, человек искусственно активирует центр правой сущности. Последний начинает свою привычную работу, ту, которая происходит при доминации животного начала в сознании индивида. У каждого человека в жизни были моменты, когда во время страха или сильного волнения его словно бросало в жар или наоборот – ему становилось слишком холодно. Физиологи списывают это на реакцию вегетативной системы. Но природа возникновения этого явления лежит гораздо глубже, на уровне физики невидимого мира. Так вот, задача медитирующего – прочувствовать различные эмоциональные всплески, характерные для работы этой сущности, чтобы впоследствии в повседневных ощущениях они были узнаваемы и пресекаемы еще в самом зачатке своего возникновения. Во время данной медитации человек, с одной стороны, как бы заново переживает всю эту гамму ощущений, а с другой рассматривает, как наблюдатель от духовного начала, ситуацию в ее зародыше, то есть видит скрытую от него в привычной повседневности активацию животного начала, так сказать, подготовку к наступлению, к атаке. Другими словами, медитирующий отслеживает ситуацию, какие именно эмоциональные всплески провоцируют возникновение гнетущего состояния сознания, какие чувства при этом возникают, какие мысли пробуждают злость, агрессию, какие эпизоды жизни, ассоциации при этом всплывают и так далее. Все это происходит через повторное переживание этого негативного состояния. Конечно, ощущения будут не из приятных. Вначале появится чувство легкой тревоги. Затем может возникнуть злость, агрессия или страх. Состояние угнетения – чувство прошлых обид. Чем больше энергии, ци, при дыхании – будет вкладывать человек в центр правой сущности, тем больше будет ощущать жар от этого шара, и тем сильнее будут усиливаться негативные чувства. Анастасия. Надо отметить, что у людей, которые впервые выполняют эту медитацию, часто бывают следующие ошибки. Зная, какого характера должны проявиться неприятные чувства, а все знают, какие у них скелеты спрятаны в шкафах, они на первых этапах освоения данной медитации могут сознательно или подсознательно блокироваться от этих эмоций. В результате на первых своих занятиях люди практически ничего не ощущают, в лучшем случае тепло или холод от самих шаров центров при их раскрутке. Ригден. Это верно. Просто понимая, что сейчас опять придется пережить неприятное состояние, человек подсознательно может блокироваться от проявления этих ощущений. Животное начало не любит сдавать свои ключевые позиции. Медитирующему это надо осознавать и стараться все-таки качественно выполнить медитацию, а не заниматься пустым времяпрепровождением, усыпляя свою бдительность мыслями, что, наверное, я такой хороший, высокодуховный субъект, у меня ничего негативного не происходит. Данная медитация выполняется для того, чтобы человек смог реально физически и психологически прочувствовать те состояния, чувственно-эмоциональные всплески, которые порождает каждая из его сущностей. Таким образом, он будет учиться распознавать сам момент начала атаки своего животного, зарождение этих эмоциональных всплесков, их воздействие, проявление в повседневной жизни. Он начнет понимать, откуда растет корень зла, внезапно нахлынувшее негативное состояние. Научится выявлять, идентифицировать это состояние в себе и, главное, контролировать, предотвращать такие атаки и не допускать развития и усугубления ситуации. А если человек в практическом освоении этой медитативной техники вместо реальной работы над собой будет лениться или просто тешить иллюзией свою манию величия, то ему очень тяжело придется в повседневной жизни, ведь животное начало будет во всеоружии пользоваться всем своим тайным арсеналом, а человек не будет знать, чем и как ему противостоять. Многие люди в таких случаях списывают все эти атаки на свои внешние обстоятельства или же на других людей, только усиливая этим бесконтрольную деятельность своего животного начала. Но проходит время, в их жизни меняются люди, меняются обстоятельства, а атаки остаются прежними. Почему? Потому что все проблемы внутри человека. Когда человек познает себя, он избавляется и от своих душевных проблем. Причина не во внешнем, а во внутреннем. Познавая себя, нужно учиться понимать и окружающих тебя людей, а значит, учиться быть добрым. Анастасия, это неоспоримый факт. Меняешься сам, меняется и твое отношение к окружающему миру. Да, разница большая между тем, что человек ожидает в своих представлениях от ума, только приступая к освоению медитативных техник, и тем, что происходит в реальности. Это как в примере с лимоном. Если человек представляет себе лимон, это в лучшем случае может вызвать у него повышенное выделение слюны. А вот если он его вкусит, то у него проявится вся гамма ощущений. Ригден: правильно, так и здесь. Нужно не представлять гипотетическое наличие этих эмоций, а реально их чувствовать. Но вернемся к самой медитации. После того, как медитирующий прочувствовал воздействие правой сущности, он вновь успокаивает свои мысли, чувства. Важный момент, которому надо научиться. Человек мысленно останавливает движение этого раскрученного шара центра правой сущности. На первых этапах обучения он может образно представить себе этот процесс, как ему удобно. Например, что мысленно останавливает вращение этого шара рукой или приказом мысли. Затем медитирующий возвращается как наблюдатель в свой условный срединный центр в голове. Там он вновь ощущает состояние покоя и тишины. Нейтральное положение одновременно всех четырех сущностей. В это время еще могут чувствоваться остаточные явления, которые будут проявляться как физически в виде фона неприятного жара от правого шара, как будто от огня, так и на уровне чувственно-эмоциональных всплесков, например, таких как злость, раздражение. Этот фон через некоторое время быстро угасает, как только человек целенаправленно переключает внимание на последующие процессы медитации.